Глава третья. Ноябрь-декабрь 1799. Мюнхен, Регенсбург, Прага. До Праги двигались ускоренным маршем, посадив всех людей на повозки. Взял только егерей и, конечно, своих людей. Сначала думал о возможном нападении, потом понял, что любую разбойничью шайку мы уничтожим, не заметив. Тройка конных егерей во главе с Тобитом выполняла роль передового дозора, и вообще мы были максимально внимательны. Ночевали в трактирах, если не позволили площади, то располагались у обывателей. Обижать местных я запретил под страхом смерти, да и не было среди егерей дебилов. Десяток новобранцев усиленно дрючили на остановках. Учителя не могли пропустить такого развлечения. Я и сам начал усиленно заниматься под руководством фанатика фехтования Рупрехта. В общем, кайфую среди своих ребят, и сам черт нам не брат. Мысли о прекрасной баронессе я старательно гнал, хотя периодически на губах появлялась глупая улыбка. Последний день мы с ней не только кувыркались, но и детально обсудили многие вопросы, в том числе договорились о связи. И речь шла не о любовной переписке. Шарлотта, несмотря на легкую взбалмошность, дурой не была и все понимала. Речь шла больше об экономических проектах, которые я ей подкинул, кроме строительства завода повозок. Мне нужен был мощный и богатый союзник в Баварии, кроме короля. Ладно, посмотрим, как все пойдет далее. Неприметный особнячок в окрестностях Регенсбурга я посетил ближе к вечеру, старательно скрывая свою личность. Кстати, в городке тоже расположились части нашей армии. Российские войска двумя колоннами из Аугсбурга и Мюнхена шли в Богемию, где должны были встать на зимние квартиры, дожидаясь окончательного решения Павла. Надеюсь, что в этой реальности мой отец не соблазнится на всякие обещания, и русская армия уйдет из Европы. Но сейчас речь шла не об этом. Метров за 100 до домика из-за дерева вышел ученик Леска и сделал знак, что все в порядке. Выхожу из жуткого рыдвана, который пригнали парни для поездки, и захожу в дом. Отдаю шинель Дугину и прохожу в небольшой зал с горящим камином. Новомодные керосинки моего производства освещают помещение. Добротный стол без всяких вычурностей, три кресла, медвежья шкура у камина, какие-то картины. Скорее всего, охотничий домик весьма состоятельного человека. «Добрый день, Дмитрий Алексеевич! Приветствую задумчиво смотрящего на пламя Голицына». Тот оторвался от каких-то своих мыслей и попытался встать, но я махнул ему рукой и сам плюхнулся в удобное кресло. «А князь выглядит весьма неплохо, значит, присланный доктор продуктивно поработал. Такими людьми не разбрасываются, их надо холить или лелеять. Они потом в десятки раз окупят ваши вложения». «Ну-с, как обстоят дела с переговорами? Есть ли надежда на успех?» Был первый мой вопрос после того, как ушел слуга, принесший глинтвейн. «А ничего так бодрит сморозца». Князь тоже прикладывался к бокалу и задумчиво смотрел куда-то над моей головой. «Ваше Высочество, для понимания ситуации разрешите рассказать вам пару историй из жизни этого народа». После моего кивка князь начал разговор. «В самый разгар войны за независимость, когда голландцы были готовы принять сюзеренитет английской королевы, произошло весьма интересное событие. Граф Лестер с экспедиционным корпусом достиг неплохих успехов, и дела шли неплохо». Примечание. Роберт Дадли, первый граф Лестер. Годы жизни 1532-1588. Английский государственный деятель эпохи правления королевы Елизаветы I Тюдор. Фаворит королевы. Конец примечания. В этот момент финансовая палата Англии ограничивает торговлю голландских купцов. Война с Испанией не мешала им зарабатывать огромные деньги на тех же испанцах, австрийцах, португальцах и французах. Если учитывать, что это была тогда чуть ли не вся платежеспособная часть Европы, то вы можете представить себе объемы убытков. Освободившееся место быстро заняла Ганза, которая повезла голландские же товары со своей наценкой в Испанию, а испанские обратно в Голландию. Взять немцев под контроль не получалось. Действовали они контрабандно, не обращая внимания на всяческое противодействие англичан. Перевозимые из Голландии товары они выдавали за свои, а вот серьезно ссориться с Ганзой Елизавета боялась. Немцы могли помешать английской торговле с Россией, да еще и так поднапакостить по мелочи. А купцы и владельцы мануфактур объединенных провинций теряли огромную часть доходов. Это был первый гвоздь, вбитый в гроб отношений между Англией и Голландией. Сижу, попиваю глинтвейн и понимаю, как же мне повезло с князем. Он не только умен и образован. Голицын, сам того не понимая, занимается системным анализом для выполнения порученного ему задания. Гениальный в своем роде человек, выброшенный Россией на свалку. Но вот пока голландцы поддерживали графа Лестера, так как видели в нем своего защитника и покровителя, который поможет изменить мнение Елизаветы. Но вот королева-девственница была патологически жадным человеком. Показательны слова государственного секретаря Уолсингема. Проблема в том, что королева вместо того, чтобы заработать 100 тысяч фунтов, часто бывает довольна обманом на 5 тысяч фунтов. После начала фактической войны у Англии возникли торговые проблемы с испанской Фландрией. Именно туда, в город Эмден, завозилась необработанная английская шерсть, далее поступающая на мануфактуры всего региона. Голландцы предложили поменять маршрут поставок на Амстердам, планируя перерабатывать часть шерсти у себя, а остальную перепродавать фламандцам. Ну и смена маршрута с притоком огромного количества кораблей давали дополнительный доход. Если рассуждать логически, то в их предложении было не только желание заработать. Провинции несли колоссальные убытки из-за войны, в том числе содержа экспедиционный корпус графа Лестера. Купцы хотели компенсировать свои затраты, учитывая еще и запрет на торговлю с Испанией. В итоге Елизавета отказалась. И вот голландцы сразу же стали враждебно относиться к англичанам. А стало быть, дни корпуса Лестера и его генерал-губернаторства в объединенных провинциях были сочтены. Князь прервался и некоторое время молчал, глядя на потрескивающее поленье в камине. Затем будто очнулся и, виновато улыбнувшись, продолжил. Основным итогом жадности Елизаветы стал даже не разрыв отношений. Голландцы просто перестали искать себе сюзерена и задумались о республике, всячески прекратив содержание экспедиционного корпуса. Англичане теперь даже не могли купить продовольствие. Бойкот был общенациональным. На фоне грабежей английских солдат, которым королева забывала платить жалования, начались открытые столкновения. В одном из сражений была практически уничтожена вся английская кавалерия, что стало для них реальным шоком. В итоге штатгальтером выбрали Морица Нассауского, тем самым нивелировав любые притязания Англии на верховенство в Голландии. Примечание. Мориц Оранский, также Мориц Нассауский. Годы жизни 1567-1625. Принц Оранский, граф Нассауский, сын Вильгельма I, положившего начало независимости Нидерландов. Конец примечания. Одновременно выходит научный труд некоего господина Вранка, утверждающего, что города объединенных провинций всегда были, по сути, независимыми. Все решения принимались генеральными штатами, возглавляемыми знатью и купцами. Это не противоречило монархическому строю, но при условии уважения прав городов на самоуправление. То есть объединенные провинции всегда были республикой, и какой смысл искать нового монарха? Рассуждение автора нашло большую поддержку в обществе. В итоге в 1588-м возникает Республика Нидерланды. А Штатгальтер — это военный главнокомандующий, но нереальный правитель. В принципе, лекция князя для меня как представителя иного времени и восприятия вполне ясна. Но надо бы дослушать его до конца. Голицын меж тем продолжил. Голландцы воевали с испанцами, англичанами, французами, часто их побеждая, не из-за любви к независимости. Вопрос финансов был первостепенен, и они всегда были готовы поделиться частью прибыли, но в разумных пределах. Пусть даже будет номинальный монарх, для них это не проблема. А сейчас вы предложили им такой жирный кусок, что они готовы грызться за него со всем миром. Более того, они даже разорвут вековые связи с лондонскими торгашами, а там очень многое переплетено. Ведь бездействие их флота и нежелание воевать с англичанами как раз вызвано торговыми и финансовыми интересами. Они даже не особо сопротивляясь сдали Цейлон и Капскую колонию, в надежде, что позже договорятся о возврате. А теперь вот такое заманчивое предложение. Но вот голландские финансовые круги беспокоят две вещи. Главное, чтобы не было решения Франции об окончательном присоединении Голландии и превращении ее в провинцию. Тогда наши все усилия будут бесперспективны. Понимаете, им необходима автономия, за которую они готовы исправно платить. А еще нужны твердые гарантии с русской стороны. Ваша фигура весьма уважаема в Амстердаме, особливо на бирже. Князь от души расхохотался, в чем я его поддержал. Но ведь вы не император. Я для того и возвращаюсь в Санкт-Петербург, что давно пора наводить там порядок. Вы сами? Князь аж подался вперед с изумлением, глядя на меня. В моих планах нет желания взобраться на трон. На нем пока сидит мой отец, и есть еще два наследника. Я в этом списке третий. В ближайший год-полтора в России многое изменится. Поэтому можете дать вашим бюргерам предварительные гарантии. И наш рамочный договор о сотрудничестве должен быть готов к этому времени. По возвращении в столицу я переговорю с адмиралом Чичаковым и заинтересованными финансовыми кругами. Сижу и думаю, что решение опереться на эту морскую нацию верное. У нас старые исторические связи, и они нас никогда особо не предавали. Нам нужны голландцы для вывода военного флота на новый уровень. И без них мы не построим мощного торгового флота. Их базы в Азии очень помогут продвигать мои задумки в Америке. Плюс они могут помочь России выбить португальцев из Китая. Вот почему бы Макао не стать русским? И не нужно ничего выдумывать. Готовый порт, крепость, вековые связи с китайскими торговцами. Эх, захватить бы еще Сингапур, но вот этого нам не позволят никогда. Какой смысл захватывать огромные земли, вкладывать туда деньги для постройки инфраструктуры, содержать администрацию, если можно просто контролировать торговлю? Америка — это понятно, там фактически девственная земля с очень малочисленным населением. И их захват — это работа на будущее, но тот же Китай или Индия плотно заселены. Воевать с ними весьма затратно. Лучше купить знать с торгашами и спокойно качать ресурсы. Эдакий переход к неоколониализму, перепрыгнув через колониальную систему. Со своей стороны я имел наглость дать предварительные гарантии. Увидев мое изумление, князь быстро пояснил: «Вся ваша деятельность говорит о том, что вы уже все решили. А значит, нельзя терять время, пусть события потихоньку начинают развиваться». И сразу появился локальный успех. Даже несмотря на тяжелое положение флота и недавнее бегство части офицеров с кораблями, знающие люди уже смотрят вперед. В следующем году будут выделены весьма крупные суммы на поддержку флота и его восстановление. Но самое главное, голландцы решили в несколько раз увеличить состав морской пехоты и очень скоро приступят к формированию новых полков. Поняв, что я ничего не понимаю, князь опять прочитал весьма интересную лекцию. Во время Второй англо-голландской войны некий пехотный капитан Ван Гент предложил фактическим правителям Голландии, братьям де Виттам, интереснейший план. Примечание. Барон Вильям Йозеф Ван Гент. Годы жизни 1626-1672. Лейтенант-адмирал голландского флота. На службе голландского флота состоял с 1648 года. Участвовал в рейде голландского флота в устье реки Темзы. В 1672 году погиб в ходе сражения при Солебеге. Барон Ван Гент был первым командиром специального корпуса «Зее Солдатен», которые стали предшественниками корпуса морской пехоты, который до сих пор является частью Королевских военно-морских сил Нидерландов. Конец примечания. Идея заключалась создать новый вид войск, назвав его морскими солдатами. Сами войска не были чем-то новым. И испанцы, и французы использовали морпехов для абордажных схваток. Англичане вообще для поддержания порядка на собственных кораблях. Но пехотинец предложил иное. Основной задачей голландского полка морпехов будут диверсии. И рейд на Медвей сразу показал полную эффективность Зее Солдатен. Примечание. Рейд на Медвей. Успешное голландское нападение на английские военные корабли, стоявшие в верфях Чатема в период Второй англо-голландской войны. Рейд ускорил окончание войны и заключение благоприятного для голландцев мира. Конец примечания. Такого урона и позора англичане не несли никогда. Они и до сих пор-то нервно икают, когда слышат про эту операцию. А я как-то пропустил этот этап противостояния Англии и Голландии. Нет, я слышал про рейд голландцев в устье Темзы, но ведь деталей-то не знал. А ведь это была гениальная операция. 8 брандеров и 1500 морпехов уничтожили 8 линейных кораблей с 6 фрегатами. И, как вишенка на этом самом тортике, угнали флагман английского флота 80-пушечный «Рояль Чарльз». Было еще много акций с разной степенью успеха, но английское командование было в панике, пытаясь защитить свое побережье. И Гибралтар в 1704 году захватывали именно голландцы. Да и когда надо было, они вставали в строй с регулярной армией. Даже полностью полегли в войне с французами. Но все-таки ж они разбили планы гениального Конде. Примечание. Людовик II де Бурбон, принц де Конде. Годы жизни 1621-1686. Полководец Франции, генералиссимус. Конец примечания. Нет, я сделаю все для союза с этой нацией. Плюс у голландцев накопилось достаточно претензий к Альбиону. Если они вдруг начнут свои рейды, то англичане будут тратить колоссальные средства на оборону побережья. А сама идея создать морской корпус диверсантов просто гениальна. Недаром далекие потомки Ван Гента придумали командос и даже попили немало английской крови в Южной Африке. А потом малым числом противостояли десяткам тысяч черномазых повстанцев, которых обильно спонсировали союз с Китаем. Даже пригнанное кубинское мясо не изменило ситуацию. Буры были круче. «Я не совсем одобряю вашу идею с Северным братством, ваше высочество. Простите, но покровительствовать пиратам не самое лучшее занятие для русского царевича. Но вот ваша идея нашла определенный интерес у некоторых купцов в Зеландии. Я уже передал всю информацию господину Волкову. Далее не считаю возможным принимать в этом участие». «Золото, а не человек. Как же я рад, что Дмитрий Алексеевич согласился на сотрудничество. Ведь некоторые мои идеи были, мягко говоря, сомнительные с точки зрения морали русского аристократа. Но для Голицына на первом месте стояла Россия, а потом все остальное. И этот гениальный дипломат и отличный экономист прозябал брошенный нашей властью в немецкой дыре и медленно умирал. Узнаю тебя, Родина, и твое отношение к людям. Сколько таких грамотных и полезных для страны людей были брошены или отодвинуты от своих дел в угоду всяких корыстолюбивых уродов и родни нужных людей. Одной из моих задач является, чтобы ключевые посты занимали специалисты, а не блатные. Обсудили с князем еще десяток более мелких вопросов, прежде чем уже он подкинул мне заманчивый кусок от голландских торгашей. Мне поручили передать вам, что если идея осуществится хотя бы на четверть, то будет решен вопрос с русским долгом. Вот же ж суки, знают, куда бить. В отличие от большинства моих нынешних современников, я прекрасно понимаю, в каком ужасном положении находятся финансы России. Павел строительством Михайловского замка еще более усугубил наши проблемы, вогнав в новые долги. И голландцы вычислили, что для меня это сумасшедший стимул. Они тоже изучают своих союзников и противников. Не надо считать нынешних жителей дурачками. Моя игра на бирже дала возможность выкупить четверть долга. Через год попробую решить вопрос еще с 10%. Но остается огромная сумма с немалыми процентами, которая мешает развиваться нашей экономике. Еще и абсолютно глупое собственное руководство. В общем, с Голицыным мы расстались весьма в хорошем настроении. Я передал ему еще целый пакет инструкций, пусть рассмотрит чуть позже. А далее мой путь лежал уже в Прагу, где нужно было переговорить с еще одним гениальным человеком, только полководцем. Суворов остановился в одном из двухэтажных домов столицы Богемии. Весьма скромное строение, которое едва вмещало штаб генералиссимуса. Особого переполоха мой въезд не вызвал. Своих передвижений я не скрывал и на ночлег останавливался в расположении наших войск, которые методично двигались на восток. Много беседовал с молодыми офицерами, хвалил их героизм, рассказывал об изменениях в тактике, обращал внимание, что нам нужно учиться, изучая французов, и вообще вел приятные для меня беседы. В общем, занимался дополнительным самопиаром и знакомился с потенциальными соратниками. Командующий наверняка был в курсе моего приезда, но особых торжеств не было. Суворов знал мое отношение к показухе и сам был сторонником более скромного образа жизни, хотя, по словам уже моей разведки, с радостью посещал пражские балы и приемы. Флиртовал с дамами и отплясывал, как молодой поручик. Очень разносторонний человек. «Я рад, что вы поправились от ран, ваше высочество», — с искренней улыбкой произнес генералиссимус. «Вы как раз к обеду. Предлагаю покушать, чем Бог послал». Бог послал весьма скромную пищу в виде наваристых щей, двух видов запеченной свинины, квашеной капусты и, конечно, одуряюще пахнущего свежеиспеченного хлеба. За столом был узкий круг окружения Суворова в лице Дорфельдена, Багратиона, Розенфельда, Каменского, Рибиндера, Милорадовича и еще нескольких генералов. По сути, за столом собрался весь цвет русского генералитета. Герои, которые ковали славу России и навечно вошли в нашу историю как великие воины. Разговоры за столом велись весьма нейтральные. Обсудили только незавидное состояние наших войск из-за сложностей с продовольствием и обмундированием. Голодный солдат с дырявыми сапогами много не навоюет. Пообещал выделить финансы на закупку продовольствия, чем вызвал к себе немалое расположение. В принципе, все знали, что я очень помог в разгроме Массены и спасении большей части русского корпуса. Но относились ко мне весьма настороженно, помня все мои прошлые чудачества. Судьба солдат очень заботила генералов, и мои слова пришлись им по душе. А мне было удивительно наблюдать за контрастами. Многим высоким чинам абсолютно плевать на положение собственных солдат. Более того, есть индивиды, которые на смерти и морении голодом русского воина зарабатывают себе на жизнь. А здесь будто иной мир и совершенно другие люди. С другой стороны, немудрено сидящие за столом генералы лично водят полки в атаку и делят с солдатами последнюю краюху. Это меня немного кинуло в пафос, но дела обстоят очень похоже. Более предметный разговор состоялся тет-а-тет в кабинете Суворова. Мы с ним давно перешли на доверительную манеру общения и не занимались всякими политесами. Хотя он и был старым царедворцем, но иногда резал правду матку в глаза, не обращая внимания на последствия. «Накануне я получил приказ вашего батюшки. Армия должна вернуться. Россия выходит из коалиции. Вернее, политическое решение пока не окончательное, и эскадра адмирала Ушакова продолжает воевать, но сухопутные войска уходят домой. С одной стороны, это радостное известие, которое я всячески приветствую. Но есть огромные трудности с переходом до границы, где расположены наши магазины. Я уже дал приказ интендантам начать завоз припасов в австрийскую часть Польши для организации складов. Но это наталкивается на противодействие наших союзников. Австрийцы мало того, что не выполнили наполовину поставку припасов, так теперь мешают нам завести свои, чтобы накормить и одеть солдат. Александр Васильевич, я располагаю некоторыми средствами и помогу с закупкой самого необходимого, как я уже сказал. Отвечаю Суворову. Но на многое не рассчитывайте, я не могу прокормить несколько десятков тысяч солдат и коней. Есть у меня некоторые мысли, как помочь армии. И через пару дней я сообщу вам о результате. Знаете, вы меня удивили, ваше высочество, — произнес через некоторое время полководец. Сравниваю вас прежнего и просто удивляюсь. Так измениться за 3 года дано не каждому. И речь не только о том, что вы уже не прежний юноша. Я вижу перед собой молодого человека, но понимаю, что он по опыту чуть ли не равен мне грешному. Такая похвала от великого воина вогнала меня в форменную краску. С учетом моей бледной кожи выглядело это весьма забавно. Все равно приятно, черт возьми, не зря же я здесь крутился. Есть еще не совсем приятные известия, — продолжил генералиссимус. Вместе с приказом о возвращении я получил выражение недовольства Его Величества. Не знаю, с чем это связано, но, скорее всего, опять происки придворных мокриц. Я уже не молод, чтобы бороться со всей этой комарилией. А посему по возвращении в Россию буду просить отставку. Что-то подобное было и в моем времени. Сначала Павел всячески обласкал Суворова, но затем резко изменил свое мнение. В результате ссылка и смерть величайшего русского полководца. Необъяснимый идиотизм даже по меркам моего Папахина. Да не дадут вам спокойно выйти в отставку, Александр Васильевич. Здесь не только комарилья, но и собственное отношение моего отца к людям. Он не простил вам пассажа про прусскую форму. Слишком мелочен. Хотя и независтлив, вот такой вот парадокс. Ваши великие победы он ценит и считает заслугой империи, но при этом может придраться даже к пылинке на мундире и сослать в Сибирь за это. Суворов принял мои слова и понял их по-своему, в связи с чем резко переменился в лице. Добренького дедушку заменил демон войны с весьма колючим взглядом. Наверняка он что-то знает о готовящемся заговоре, тем более что одним из его участников является его зять. А дочка генералиссимуса никогда не отличалась особым умом и могла чего-нибудь эдакое написать и отцу. Или просто знает настроение некоторых офицеров, особенно гвардейский. Я верный слуга Его Величества и никогда не пойду на измену присяге. Прошу впредь не вести со мной подобных бесед, Ваше Высочество. Так и я имел в виду совсем иное. Наша идея с генштабом должна быть доведена до ума. Отвечаю совершенно искренне. Я даже в мыслях не думал о покушении на власть своего батюшки. Нам нужно делать дело. Вы блестяще провели итальянскую и швейцарскую кампании. Но это не только повод для гордости, а причина задуматься о недостатках нашей армии. Если вас усиленно пытаются спихнуть в деревню, то я считаю, что вы просто обязаны настаивать на назначении вас главой генштаба. Пусть всякая придворная шваль думает, что это синекура. Ваша же прямая задача — подготовить себе грамотного преемника и выработать структуру управления всеми русскими армиями. Мы уже обсуждали задачи генштаба, не будем повторяться. Терять опыт такого человека, как Суворов, я считаю форменным преступлением перед Россией и здравым смыслом. По мере понимания моих слов лицо командующего разглаживалось, и его глаза покидал безумный блеск. Но меня этим не напугать. Я сам псих и камикадзе, но внушает, черт побери. Прошу прощения за резкие слова. Просто настроения в обществе и армии весьма неоднозначные. И есть силы, которые весьма недовольны действиями вашего батюшки. Вот мне и почудилось, что вы склоняете меня к измене. Что же касается генштаба, да, мысль весьма дельная. Да и заместитель уже готов. Генерал Редбиндер Максим Владимирович отличается не только личной храбростью, но и весьма образованный человек. Именно он стоял за составлением диспозиции битвы при Нове. А самое главное, он хорошо разбирается в армейском хозяйстве. Если б не его смекалка, то мы бы просто померли с голоду в Альпах. Вот замечательно, что Васильич все продумал. Хотя это я, щенок, мню себя здесь самым умным и знающим. Думаю, мои первоначальные и дилетантские идеи генштаба давно проанализированы. Более того, уже готова новая структура, которую я и не узнаю. Нужно же учитывать местные реалии, с которыми я знаком весьма поверхностно. И если дело возглавил такой человек, как Суворов, то там все продумано до мелочей. Лишь бы в новую структуру не полезла всякая сволочь, но здесь уже моя работа, чтобы не допустить подобного. Я искренне верю, что вы сможете создать и возглавить столь необходимую для русской армии структуру. Со своей стороны обещаю всемерную поддержку. Генштаб с армией вообще не должны участвовать в политике и находиться под влиянием двора. Пусть они решают свои дела отдельно. А нам надо выстроить армию и флот нового образца. Многие считают, что вы излишне благоволите флотским, — хохотнул Суворов. — Адмирал Чичагов считается чуть ли не вашим лучшим другом. Многих в армии задевает такое отношение, ведь мы считаем вас в первую очередь своим. Россия — сухопутная держава, и флот есть придаток армии. При всем моем уважении к адмиралу Ушакову, главная ударная мощь Руси и нашей матушки — это ее пехотные полки. Смех смехом, но вопрос-то серьезный, и Суворов задал его не просто так. Ладно, буду откровенен с командующим, тем более он должен знать мои задумки. Россия не сможет далее конкурировать с ведущими державами без флота. И здесь все очень сложно. Изначально моя основная идея была в создании мощного торгового флота. А вот теперь скажите, что помешает другим державам захватывать наших купцов в случае возникновения войны. Значит, нужен и военный флот, который просто пойдет к условному Стокгольму, да и сравняет его с землей нахер, если кто-то возомнит о себе слишком много. Вот тогда-то и возникла авантюрная идея кооперации флота военного с торговым. Черноморский флот и есть наша первая задумка. При помощи мальтийских купцов и греческих пиратов, которые подчиняются России, мы уже получили нужные средства на финансирование наших идей. Захват Корфу, Мальты, Минорки, а в дальнейшем Кипра и Крита сделают нас главной военной силой в Средиземном море. А сие значит, что именно мы будем решать, кому там позволено торговать. То же самое планируется в Балтийском и Северном морях. На первых порах пираты и приватиры дадут нам возможность заработать деньги и обучить экипажи. А вот далее будет торговый флот, на страже которого всегда будут военные корабли. Тот же торговец легко превращается в капера и начинает перерезать коммуникации противника. Примерно так, хотя все немного сложнее. Захваченные острова будут русскими базами и опорными точками. Там наши корабли не только найдут приют, но будут угрожать всем окружающим странам. Ох, авантюрист вы и романтик, Константин Павлович. Но я с вами. Через день после весьма продуктивного разговора с Суворовым я ехал навстречу в поместье, отстоящее на 10 верст от Праги. А ничего так, грамотно и со вкусом. Длинная аллея, аккуратный двухэтажный особнячок, какие-то скульптуры и заметенные легким снежком кусты. Иоганн фон Рейтер был весьма представительным мужчиной. Высокий для данного времени, тонкие черты лица и светлые волосы. Его супруга, Иоланта Разводовски, была попроще ликом, но обладала такими формами, что я не сомневался, кто принимал участие в создании такого шедевра, как прекрасная Шарлотта. Да, я решил посетить отца баронессы и наладить с ним контакты. По ее словам, папочка был очень богат и влиятелен, хотя и не относился к высшей знати империи. Обедали мы втроем и весьма мило побеседовали. Кроме моей пассии, у пары есть сын Ян, который в данный момент служит в армии. По некоторым обмолвкам я понял, что Иоланта не очень довольна, что ее кровиночка сейчас воюет с республиканцами. После замечательного обеда с приличным вином мы переместились в кабинет хозяина особняка. А ничего так кабинетик у простого богемского дворянина. Секретарь явно моей мануфактуры или местная подделка. Два стеллажа с книгами, что уже говорит о немалом достатке хозяина. Большое окно давало достаточно света и выходило в парк, расположенный во внутренней части особняка. Эдакое скромное пристанище миллионера, кем, собственно, папа Шарлотты и являлся. После разного рода экивоков, вроде погоды и дел в армии, мы приступили к делу. Ваше высочество, я человек простой и буду говорить откровенно. Мне совершенно не по душе ваше отношение с моей дочерью. Но она девочка, взрослая и знает, что делает. Шарлотта написала, что у вас есть для меня некоторые предложения, а посему готов их выслушать. Экий наглец, а? С другой стороны, он прав. Мои отношения с его дочерью могут отразиться на его репутации. А что страшнее ударить по бизнесу? Немцы, что с них взять? Я передал вашей дочери план создания компании, которая в будущем может стать источником баснословных прибылей. Я прошу вас отнестись к этому серьезно и помочь Шарлотте. Для вас же у меня свое предложение. Готов выслушать вас со всем вниманием. Ваша слава придумщика разного рода игрушек и прочих новинок давно дошла до Богемии. И прошу извинить за резкость. Все-таки я отец и беспокоюсь за свою дочь. Я все прекрасно понимаю. Но, если кратко, то России сейчас нужны люди. Сейчас в Европе идет война, и десятки, если не сотни тысяч людей, оказались в весьма непростых условиях. Плюс германские земли достаточно перенаселены, и крестьянам давно не хватает земель. Вы же пользуетесь большим уважением среди промышленников и мастеровых. Ваши заводы одни из лучших в Богемии. За каждого инженера и мастерового я буду платить золотом. За простых крестьян поменьше, но здесь вы можете взять количеством. Недавно Россия отвоевала колоссальные земли размером с нынешнюю Австрию. Мало того, что земля там сплошной чернозем, так еще в недрах таятся такие богатства, которые не снились ни Богемии, ни Силезии, ни Рейнланду. Причем вместе взятым. Вернее, там залежи железа, угля и прочих металлов в сотни раз больше. Глаза фон Рейтера затуманились, и он на секунду улетел в какую-то иную реальность, но потом быстро взял себя в руки и спросил: «Но какой мой интерес? Рекрутирование работников для России — это небольшие деньги. Вы уже поняли, что наша семья весьма состоятельна, но я не отказываюсь. Я просто хочу понять. Если вы обеспечите мне бесперебойные поставки нужных специалистов и переселенцев, то получите неплохой приз. Я дам вам право на разработку одного из крупнейших залежей железа в дикой степи. Место называется Кривой Рог, и, думаю, вы оцените мое предложение. Но сразу говорю, что иностранные граждане смогут работать в России только в консорциуме с российскими заводчиками или государством. Дело это долгое и не на один год. Но ваши внуки, Иоганн, получат весьма богатое наследство, если вы правильно распорядитесь полученной информацией. Никто не собирается давать большие преференции иностранному капиталу, но богемцы с селезцами — это в первую очередь специалисты и технологии. Мы на дистанции обгоним Европу, в чем я, собственно, уверен. Но сейчас России глупо отказываться от такой помощи. Иоганн получит максимум четверть или треть компании. С другой же стороны, мы привяжем к себе богемских промышленников. А это есть вопрос политический. И есть у меня планы на этот регион. Думаю, фон Рейтер привлечет и других пайщиков. Так что овчинка выделки стоит. Я согласен. Если можно, то хотелось бы получить разрешение на отправку специалистов, которые сделают замеры и возьмут образцы пород. Но это не отменяет того, что я готов помочь вам в отправке переселенцев. Но Шарлотта писала, что у вас есть еще какое-то предложение. Да, тоже буду откровенен. Как вы смотрите на независимую богемию или легкую форму сюзеренитета, когда монарх — просто формальность? Но, естественно, это будут не Габсбурги. Фон Рейтер подскочил, как ужаленный, и подбежал к двери. Открыл ее, убедился, что никто не подслушивает, и вернулся в кресло. «Ваше Высочество, как вы смотрите на прогулку по нашему саду?» «Супруга увлечена посадкой разного рода деревьев и кустов. Я же просто люблю гулять в тишине и дышать свежим воздухом. А сад действительно красив. Госпожа Иоланта знает, что делает. Гуляем по чистым дорожкам и наслаждаемся чистейшим воздухом. Суть предложения очень проста. Я не прощу Австрии предательства и сделаю все, чтобы это государство прекратило существовать. Понятно, что это произойдет не через год. Но вам нужно подумать, что станет с бывшей провинцией империи. Станете ли вы придатком какой-нибудь Пруссии? Или вспомните, что вообще-то есть королевство Богемия в составе Священной Римской империи? Ваше Высочество, я буду думать над вашими словами и обсуждать сложившуюся ситуацию с некоторыми надежными людьми, имеющими влияние в Богемии. Ранее, чем через год, я не готов вам дать ответ, но не буду спорить. что рад сегодняшней встрече. Знать о задумках великих дорого стоит. Могу я чем-то помочь вам в данный момент? В принципе, фон Рейтер уже мой. Шарлотта не просто так рассказывала, что ее папа весьма недоволен политикой Габсбургов. Мешают товарищи австрийцы зарабатывать деньги. Плюс старательно сдерживают местную буржуазию. А у Иоганна несколько заводов, десятки мануфактур, шахт и много чего еще. Он вроде бы дворянин, а на самом деле натуральный капиталист. А еще сепаратист, с учетом жены чешки, которая тоже весьма недолюбливает Габсбургов. Нам надо провести некую акцию с русскими долговыми расписками. Вернее, они будут австрийские. В общем, император должен снабжать русскую армию продовольствием и одеждой, чего, конечно же, не делает. Но у нас есть приказ Гофкригсрата о возможности покупать необходимые товары в кредит с последующей оплатой австрийской казной. Почему-то никто не собирается выполнять приказ Франца. Улыбаюсь, глядя на напрягшегося немца. Нам бы найти вменяемых интендантов или иных облеченных властью людей, которые под расписки моего командования выдали все необходимое. Но договоры мы составим так, что плательщиком в любом случае будет австрийская сторона. И русское командование с радостью отблагодарит союзников, которые помогут нам в тяжелую минуту. Смотрю и чувствую, что рейтинг мой в глазах фон Рейтера вырос просто до небес. А сам он так ощерился, как тамбовский волк, и перестал играть роль доброго дядюшки, показав лик истинного капиталиста. Про дочь он уже давным-давно забыл. А, быть может быть, я излишне циничен. Наверняка откаты придумали еще во времена шумеров, но в Богемии они также известны. А для придурка Франца это будет небольшой местью с моей стороны.